Пеликаны — это же просто класс, чувак!» Потом Джон, типа американский мальчик, повернулся к Тутти и спросил ее что-то по-индонезийски. «Наверное, кто такие пеликаны?» А Тутти сидела на коленях у Филиппы и пыталась прочитать мои поздравительные открытки. А Филиппы на безупречном французском разговаривал с пожилым джентльменом из Парижа, который лечит у Ваян почки. Тем временем Ваян включил радио. Кенни Роджерс пел «Самый трусливый парень во всей округе». А в лавку вошли три японки, которые хотели сделать лечебный массаж. Я попыталась уговорить девушек съесть по кусочку моего именинного пирога, а две сиротки, Китут большая и маленькая, тем временем украшали мою прическу огромными блестящими заколками, купленными мне в подарок на сэкономленные деньги. Племянники и племянницы Ваян, маленькие храмовые танцоры, дети земледельцев с рисовых полей, сидели очень тихо, смиренно потупившись в пол, укутанные в золотые одежды, как маленькие башки. Их присутствие наполняло комнату странным и сверхъестественным священным духом. На улице раскричались петухи, хотя еще не наступил вечер и даже не смеркалось. Мой традиционный болинезийский наряд стискивал меня, как крепкие объятия, и мне казалось, что это определенно самый чудной, но, пожалуй, самый счастливый мой день рождения из всех.